Всеволод Иванов. Рассказ «Лампа посредине мира». Читает Александр Дунин. Долгое время назад, еще до войны 2014 года, довелось мне стать единственным наборщиком единственной типографии Павлодара, города, что поныне прославляет добродушные степные берега Иртыша. Второй раз в своей жизни получив жалование и опять за целый месяц, я понял, что передо мной важное событие. Первую получку я распределил настолько зыбко и неуловимо, что стеснялся теперь вспоминать об этом. Я робко, невнятно задумался над деньгами. Необходимо ознаменовать эти полные величия дни. Это несомненное вступление в жизнь. Но как? Позвать гостей? Я знал едва ли десяток людей во всем городе. Пожертвовать эти 9 рублей с высокой целью? Куда? Где эта высокая цель? Приобрести что-нибудь из одежды или вещей? Таким образом, в раннее весеннее утро я пошел на базар. Базар в Павлодаре столь велик, что можно подумать, будто город собирается торговать с целым континентом. Двери магазинов широко распахнуты. Я иду от магазина к магазину, от окна к окну и беспрепятственно сближаюсь с теми товарами, которым почему-либо суждено быть моими. Я извертываюсь и придумываю предлог, чтобы уйти от витрины часовщика. Хоть бы встретить какого-нибудь знакомого, хоть бы появился насосец. Так зовут городского потешника, проказника, служащего в казначействе. Он сквернослов, свистун, лицо его слащаво, как медовый пряник, но купцам он нравится, и они любят калякать с ним о пустяках. Но и его еще нет. Рано. Я гляжу уже не в магазины, а между них. И вдруг я вижу, что возле чайного магазина сидит, прислонившись к стене, босяк. Возле ног его медно-красная лампа, широкая, без фитиля и без стекла, да и без приспособления, сжимки для стекла нет. Пожалуй, это сооружение можно назвать светильней. Она медно-красная, но давно не чищена и покрылась грубой патиной. Лампа лежит возле колена, а колено в ссадинах. Видно, босяк недавно упал. Он дышит мерно, заснул. Мешкать нельзя, утащат. Я шевелю его за плечо. «Эй, дядя!» Он подергивает плечом, носом. Я сильнее надавливаю на плечо. Он открывает глаза. Думаю, что он будет меня ругать. Он говорит. «А чё не уступить? Торговаться не буду, уступлю». Удивление охватывает меня. Зачем мне эта старая лампа? У меня и дома-то нет, а для вещей нужен дом, по крайней мере, собственный угол, чтобы создавать там домашний уют. Босяк опережает мои возражения. «Чё пялишься? Это, брат, не простая лампа, а волшебная». «Волшебная? А как же? Небось, читал в книжках?» «Книжек я читал много. И о путешествиях, и о прошлом, и о загадочной далекой Индии. Да-да, что-то припоминаю такое. Конечно, я сразу не мог сообразить. О волшебной лампе я читал в арабских сказках. Стоит загадать желание, потереть лампу». «Продаешь?» — спрашиваю я у босяка. «Эка, продаешь. Здесь одного материала, может, на гривенник. Да волшебство, да работа. Вот и считай, сколько набегает. Денег не хватит расплатиться». Он смотрит на меня, прищурив глаз, будто оценивает, стоит ли со мной заключать сделку или поискать другого. «Уступлю во временное пользование сроком на час». «И сколько же ты берешь за час?» Голос мой дрожит от волнения. «Я уже твердо знаю, что не напрасно пришел на базар, что именно о такой лампе я мечтал всю жизнь. И к чему целый час? Мне достаточно 5 минут. Только хватит ли денег, чтобы расплатиться за воплощение мечты?» Нащупываю получку, лежавшую в кармане. «Сколько?» «А сколь есть у человека, если он и вправду захочет получить лампу, а не так для баловства, то отдаст все, что есть, хоть даже и 1000 рублей». Протягиваю ему деньги на раскрытой ладони. Босяк опять смотрит на меня с прищуром, удовлетворенно улыбается и встает с земли. Он перекладывает мою получку к себе в карман и направляется важным шагом к ближайшему кабаку. По дороге останавливается и через плечо кивает на лампу, которая так и лежит в мягкой павлодарской пыли. «Ты лампу-то подбери! Спеши! Твой час уже начался!» Босяк уходит медленно. А я схватываю лампу и крепко прижимаю ее к груди. Мысли теснятся лихорадочно в голове. «Что ж пожелать? Что?» — спрашиваю сам себя. «Странно. Так много желаний, и не знаешь, с чего начать. Просить одежды или еды глупо. Стоит ли на это тратить силу волшебства? Ведь у меня были деньги, чтобы купить необходимое. У меня еще будут возможности заработать. Мне и надо-то совсем немножко. Просить здоровья. Но я здоров, молод. Мне всего 18 лет. Что же еще?» Лампа острой своей гранью впивается мне в грудь. Давит. Я стою в нерешительности, а солнце за моей спиной движется, и вместе с ним движется тень у меня под ногами. Еле-еле. Медленно, однако, движется. Что же пожелать? Вдруг я слышу за спиной шаги. Чья-то чужая тень сливается с моей. Кто-то кладет руку мне на плечо. Свежий запах вина и жареной картошки обдает меня. Босяк стоит рядом, нетвердо пошатываясь. «Все, брат, вышло время. Впредь будь поворотливей». Неужели целый час прошел? Босяк забирает лампу, сует ее под мышку, но не уходит, а все стоит. Я прошу его тихим голосом, без особой надежды. «Я уже придумал. Дай лампу на минутку, я только потру». Он говорит укоризненно и серьезно. «Какое же волшебство в нарушении уговора? Обман, а не волшебство». Я подумал. Но для того, чтобы попросить духа перебросить меня из эпохи в эпоху, разве не стоило побеспокоиться? Допустим, что я сам своим поэтическим чутьем смогу быть и царем, и рабочим, и рабом, и солдатом, и ученым, но смогу ли я сам выбирать такую эпоху, из которой, как из бинокля, можно было бы разглядеть и понять все эпохи? Какие основания, что эта эпоха, в которой я нахожусь, именно та, на которую я рассчитывал? Я стою опечаленный, опустив голову и размышляю. Вот ты вторую получку потратил без смысла. Но не денег жалко. А вот когда же я стану взрослым, рассудительным? А босяк мне сказал, читая мои мысли. «Но только ты зря убиваешься, что не дотронулся. Дело в том, что когда я проходил через Лебяжий, то эту штуку видела твоя мать, когда ты не родился еще. И кто знает, быть может, она дотронулась и пожелала, чтоб ты родился именно в ту эпоху, которую желаешь». Так как он прочел именно то, что я думал, я решил, что передо мной была именно волшебная лампа. И я поверил тому, что не я, а моя мать дотронулась и вызвала соответствующего духа. Должен сказать, что моя мать, не будучи практической женщиной, все же была решительна. Я говорю потому практической, что если бы она заботилась о моем благополучии, она бы вызвала меня в другую эпоху. Но она знала, что именно непрактическое благополучие составляет счастье людей. И она выбрала именно ту эпоху, в которой мы с вами сейчас находимся. Я на нее не сетую. Хотя меня не печатают наполовину, и хотя эти рассказы вряд ли будут напечатаны при моей жизни. Дело в том, что книгопечатание изобретено так недавно, и сетовать на то, что все твои писания будут и должны быть непременно напечатаны, глупо. У человечества и без того много хлопот. Всеволод Иванов. «Лампа посередине мира». Рассказ написан в 1943 году. Читал Александр.